«Тебя не спрашивают», — ответила ему Пилар. «Мария», — сказала она, и голос ее прозвучал сурово. Девушка не подняла глаз. «Мария», — повторила женщина, — «я сказала, что тебе это, видно, пришлось по душе». «Оставь ее в покое», — повторил Роберт Джордан. «Молчи ты», — сказал Пилар, не глядя на него. «Слушай, Мария, скажи мне одну вещь». «Нет», — сказала Мария и покачала головой. «Мария», — сказала Пилар, и голос у нее был такой же суровый, как ее лицо, а в лице не было дружелюбия. «Скажи мне одну вещь по своей воле, скажи». Девушка покачала головой. Роберт Джордан думал, если бы только мне не нужно было работать с этой женщиной и с ее пьяницей-мужем, ее жалким отрядом, я бы ей сейчас закатил такую пощечину, что... «Ну, говори», — сказал Пилар девушке. «Нет», — сказала Мария, — «нет». «Оставь ее в покое», — сказал Роберт Джордан каким-то чужим голосом. «Все равно дам ей пощечину, и черт с ними со всеми», — подумал он. Пилар даже не ответила ему. Это не напоминало змею, гипнотизирующую птицу, или кошку, играющую с птицей. В ней не было ничего хищного и коварного, но она вся была напряжена, как кобра, приподнявшая голову и раздувшая шею. Напряжение это чувствовалось. Чувствовалась угроза, скрытая в этом напряжении. Однако злости не было, только властное желание знать. «Лучше бы мне не видеть этого», — подумал Роберт Джордан. «Но пощечину тут давать не за что». «Мария», — сказала Пилар, — «я тебя не трону. Ты мне скажи по своей воле». Девушка покачала головой. «Мария», — сказала Пилар, — «ну?» «По своей воле! Ты меня слышишь? Скажи что-нибудь!» «Нет», — тихо ответила девушка. «Нет и нет». «Ты ведь мне скажешь», — сказала ей Пилар. «Что-нибудь, все равно, что вот увидишь, ты должна сказать». «Земля плыла», — сказала Мария, не глядя на женщину. «Правда, но этого не расскажешь». «Так», — сказала Пилар, и ее голос прозвучал тепло и ласково, и в нем не было принуждения. Но Роберт Джордан заметил маленькие капли пота, проступившие у нее на лбу и над верхней губой. «Вот оно, значит, как было!» «Это правда», — сказала Мария и закусила губу. «Конечно, это правда», — ласково сказала Пилар. «Только не говори об этом людям, потому что они никогда не поверят тебе. Скажи, англичанин, в тебе нет цыганской крови?» Роберт Джордан помог ей подняться. «Нет», — сказал он, — «насколько я знаю». «В Марии тоже нет, насколько она знает», — сказала Пилар. «Это очень странно». «Но это было, Пилар», — сказала Мария. «Почему же не быть, дочка?» — сказала Пилар. «Когда я была молодая, у меня так плыла земля, что даже страшно было. А вдруг она вся уйдет из-под меня? Каждую ночь это бывало». «Лжешь ты», — сказала Мария. «Да», — сказала Пилар, — «лгу. Это бывает только три раза в жизни. А она у тебя в самом деле плыла?» «Да», — сказала девушка, — «это правда». «А у тебя, англичанин?» Пилар посмотрела на Роберта Джордана. «Только не лги». «Да», — сказал он, — «это правда». «Ладно», — сказала Пилар. «Ладно, это хорошо». «Что это ты такое говорила про три раза?» — спросила Мария. «Что это значит?» «Три раза», — сказала Пилар. «Один у тебя уже был». «Только три раза?» «А у многих людей ни разу», — сказала ей Пилар. «Ты точно помнишь, что она плыла?» «Удержаться трудно было», — сказала Мария. «Значит, верно плыла», — сказала Пилар. «Ну, раз так, вставай и идем в лагерь».